повторял себе, то существует место, где родился свет. День сменяет ночь. В нашем мире это бесконечный круг, а я просто ждал, что он разомкнется вдруг. Откуда мог я раньше знать, ты существуешь или нет? Но все же продолжал искать, хотя нашел лишь сотни бед. Мне надоело быть в тени, на мне остался ее след. Но заглянув в глаза твои, я наконец нашел свой свет. Боже, какой дурак, на свою беду всегда умел сделать все не так, плюнуть и пойти наперекор судьбе. Все же я дошел, и вопрос сложились вдруг слова: я тебя нашел, или это ты меня нашла? Откуда мог я раньше знать, ты существуешь или нет? Но все же продолжал искать, хотя нашел лишь сотни бед. Мне надоело быть в тени, на мне остался ее след. Но заглянув в глаза твои, я наконец нашел свой свет. Откуда мог я раньше знать, ты существуешь или нет? И все же продолжал искать, хотя нашел лишь сотни бед. Хочу, чтоб ты могла сказать, пусть даже через сотни лет, что заглянув в мои глаза, ты наконец нашла свой свет.